Глава 4. Вечером того же дня. Город Бурый. «Павел Андреевич, это какой-то...» Едва постучавшись, в кабинет барона влетел Дорнин. «Ой, Анна Павловна, и вы тут?» Мак-молния осмотрел многочисленных посетителей, держащегося за голову барона, и решил, что сейчас не время и не место для вульгарных, хоть и очень точно подходящих для описания ситуации слов. «Что там еще, Дмитрий?» Перевел взгляд с карт баронства на своего верного помощника Буров. «Арсен, представляете, с большим отрядом магов и бойцов, только что пересек границу!» «Атака?» «Не похоже, на границе была стрельба, отряд стража не разоружили. Похоже на то, что они бежали из княжества», — ответил Дорнин. «Опа, неужто крысы зашевелились? Стоило скинуть князя с престола, и сразу же начались чистки. Кто-то остался при своем, кто-то решил перетерпеть, а кому-то светила в лучшем случае тюрьма. С другой стороны, пусть Радов старый и тот еще козлина, у него все еще имеется хоть какой-то авторитет и власть, раз люди предпочли пойти за ним, когда империя дала под зад этим жополизам», — хмыкнул Григорий Щитовой. «Они потребуют освободить его. Это и так понятно. Но им идти некуда. Я почти уверен, что они попытаются захватить власть здесь. Им попросту больше ничего не остается», — задумчиво произнес барон. «Ну, либо бежать в другую империю, а может и к лакийцам. Чтобы до них добраться, им нужны деньги или ресурсы. По-другому они просто не смогут купить себе проход в порт или на аэродром, что доставит их в нейтральные земли Лаки и на другой континент. Но вряд ли Арсен сумел спасти его сокровищницу от жадного наследника», — поддержал размышления барона Макбарьеров. «Будут проблемы, если они придут в город. Без Сергея и его элементали мы слабее. Может, отдать его им и все? Пусть валят и запретить подходить к городу. Они не знают, что от элементали мало что осталось. Одна агма не сможет прикрыть все вокруг», — предложил Кириллов. «Да, нападение дикарей стоило Багрову уйти, много проблем создало. Благо, хоть без потерь обошлось», — задумчиво добавил барон. Все замолчали. Каждый из присутствующих прикидывал, как им быть и что делать, чтобы избежать очередной схватки. Арсена и ведомый им отряд точно нельзя назвать дружеским. Их предводитель находится в плену у Бурова, и долго это продолжаться не может. «Надо с бывшим князем говорить, предложить ему свободу и связь с верными ему людьми. Он предлагал заплатить за его выкуп. Может, сделать вид, что мы польстились на богатство?» — предложил Кириллов. «Да и нам деньги лишними не будут». «Это если мы до них доберемся. Счета отца заморожены все еще», — с грустью произнесла Анна. «А вот этот момент, пожалуй, стоит отдельно обсудить на двусторонней встрече с представителями империи. Сергей так и не выходил на связь?» Барон, в отличие от остальных, верил, что его отношения с империей все еще не порваны окончательно. Если его союзника хотели заманить в ловушку и убить, они бы уже попытались это сделать. И они бы уже так или иначе узнали об этом. «А, смс-очка пришла, прочти скорее!» У всех разом появилась сеть, и на телефоны пришли уведомления, но все смотрели на Щитового и его смс-очку. «Чего? Прикольно же!» Заулыбался он и перевел телефон в беззвучный режим после очередного «А». «Вспомнишь солнце, вот и лучик. Сообщение от Сергея», — вчитался в имя отправителя Кириллов. «Пишет, что заключили мир, берут паузу в переговорах. Эмиссар планирует связаться со столицей для консультаций. Сам Сергей скоро будет у нас». «Да, мне то же самое написал». Шустро строча что-то в ответ и загадочно улыбаясь, произнесла Анна. «И мне», — перешел к прочтению своего сообщения барон. А после все на 5 минут погрузились в информационные сводки, с удивлением читая о масштабном нападении на Радаевск. «Вот почему связь пропадала. Последствия далекой атаки. Видимо, Багров вновь отличился, раз эмиссару требуются консультации и перемирие продлено», — задумчиво стучал пальцами по столу Дорнин. «Нужно задержать Арсена и мага Радова. Багров хоть и козел иномирный, но это уже наш козел. Против него у остальных не будет и шанса», — высказался Щитовой. «Тогда я подготовлюсь к переговорам», — взял на себя опасную миссию Дорнин. Мне бы адаманского зверя для поддержки. С его боевой мощью и репутацией Арсен трижды подумает, прежде чем напасть. Чего это вы так на меня смотрите?» «На него не рассчитывай», — ответил барон. «Утром на совещании поднимали вопрос наемников из соседней империи, что появились на восточной границе баронства и разворотили три наших аванпоста. Я решил отправить зверя и двух братьев Кириллова». «Хм, а их хватит?» — с сомнением глянул на барона Дорнин. «Не убить, так прогнать более чем. Ты сам помнишь, что показывал на тренировках зверь». Хмыкнул щитовой и поднялся со своего места. «Да, я помню. И спарринг наш помню». Приложил руку к ноющим ребрам Макмолнии в сухую, проигравший сбежавшему из плена мстителю. «Ой, тут видео в интернете есть из Радаевска. Божечки, что это такое?» Привлекла внимание всех членов импровизированного совета Анна. «Что там? Покажи!» Все склонились над ее телефоном и начали смотреть запись битвы. Огромная дыра в небе и падающие повсюду мелкие капли черного дождя. Комментарий снимающего, прощающегося со всеми близкими и сообщающий, что, видимо, это последняя запись от него на Ятрубе. Спустя несколько минут записи сумасшедшего бега оператора по улицам города в поисках убежища и отрядов армии, прямо перед ним появился черный Слим. Снимающий тщетно пытался швырнуть в него подвернувшийся подгнившей доской, но Слим все еще приближался. А вот звуки, они даже на записи камеры исчезли. Внезапно мужчина упал, так как у него из-под ног стремительно, кроша асфальт и дробя тротуарную плитку, выползли корни. Они вцепились в Слима и обкололи его чем-то, из-за чего тот умер. Но спасенный даже выдохнуть не успел, как из корней выросло странное растение и вцепилось в его одежду. Он, паникуя, пытался его отцепить, но оно держало его крепко, словно стальной трос. Растущая биомасса окружила оператора и замуровала внутри себя. И следом на черном экране появился текст, и закадровый голос прочитал его для всех зрителей. «Друзья, на этом видео я обрываю. Дальше ничего не происходит, и запись прервется через 30 минут, когда у меня сядет батарея. Могу сказать, что я выжил, а это странное растение, окружив меня, выпустило какую-то пыльцу или что-то такое, и я мгновенно уснул. Проснулся, когда оно уже умерло и выпустило меня. Завтра пойду к врачу на всякий случай, сдам все анализы, но все, с кем я общался, рассказывают примерно одну и ту же историю. Чувствую себя прекрасно, так как я все еще живой и ничего не болит. Кто знает, что это за растение? Чья это магия? Они убивают слимов и защищают людей. По крайней мере, до моей тушки ни один гад не добрался. И слимопад закончился. Официальные власти молчат, но это не новость. В общем, пишите комментарии, рассказывайте, что думаете». Длинный текст медленно прокрутился на черном фоне, и видео прервалось. «Какой же он крутой!» Выдохнула Анна, ни секунды не сомневаясь, что это именно Сергей применил неизвестную всему миру магию. «Да уж, он умеет удивлять. После такого я бы на месте эмиссара тоже взял паузу для консультации. Раз он может так город спасти, значит и разрушить тоже может точно так же. Что за монстра принесла к нам судьба?» Задумчиво произнес Григорий. В 150 километрах к западу от Бурова. Граница баронства и земель под контролем архаритов. «Давайте живее, парни! Не мне вам рассказывать, что мы находимся в самой жопе мира!» Подгонял своих соратников первый помощник командира смеющихся лисиц. Их отряд заключил договор с герцогом Шленским, и они не одни, стоит заметить. Сразу три отряда шли в нескольких километрах друг от друга, занимаясь масштабной боевой вылазкой и разведкой. Герцог авансом выплатил очень приличные деньги, только лишь для того, чтобы узнать, что за чертовщина творится в тылу его недавнего врага-ублюдка Радова, войну с которым он проиграл, и в чьей власти теперь были Сеншальские рудники и в целом горный регион. Ходило много слухов о том, почему, несмотря на победу, император сместил его с места правителя. Вместо него поставили одного из сыновей, и теперь герцог был в замешательстве. Странные дела, странные доклады разведки о происходящем в отсталом приграничном баронстве. В общем, он опасался дезинформации и желал знать из первых уст, что там происходит, кто командует силами в этом регионе, насколько реальна та листовка о поимке барона Бурова, отозванная спустя пару дней с момента ее получения. Своими силами идти туда он, разумеется, не мог. Войска и так устали. Армейцы только-только вернулись в свои части, а маги принялись залечивать раны. И отправлять их заново в опасные и непредсказуемые земли дикарей не стоит. То ли дело продажные наемники, готовые за монету полезть в самое пекло и удавиться. Он профинансировал их поход, выделил им оружие и перевел неплохую сумму денег, мотивируя пойти через опасные леса и болота в баронство Буровых и узнать, что же там такое происходит. И те, разумеется, согласились. Бонусом им полагалась вся добыча, какую они только захватят и утащат с собой. Официально это был экспедиционный рейд в глубинные земли дикарей с целью предотвращения возможных набегов. Но командиры отрядов наемников, естественно, знали реальную цель их вылазки. Однако никто из них не переживали, потому как в подобных условиях они были как рыба в воде. Если хоть какая-то угроза миссии появится, они отреагируют моментально. Главное, чтобы с Лимана их головы падать не начали. Но с этим все было просто. Всего-то не надо забывать смотреть на сканер тишины, выделенный людьми герцога. К большому удивлению каждого командира отряда, в баронстве из людей никто их не встретил. Только дикие звери, разрушенные поселения да оставленные аванпосты были. Хотя наемники видели, что люди там мелькали, даже угли кострищ остыть не успели. У местных хорошая разведка, но они опасаются встреч с сильным противником, подумали наемники. Пойманные ими людьми, которых случайно заприметили их дозорные, оказались не жителями баронства, а такими же, как и они, джентльменами удачи, только уже из самой Славии. И от них наемники Шленского много интересного узнали. Новости разожгли пламя азарта в сердцах наемников. Ну еще бы, ведь оказалось, что они находятся на территории мятежного баронства. Логично, что это скрывалось Славией на международном уровне. Удаленность и отсталость этих земель позволили сохранить в каком-то виде интригу. А контроль над масс-медиа и интернетом лишь укрепил веру наемников в то, что Буровское баронство для Славии как бельмо на глазу. Но раз уж даже наемники и мародеры тянут сюда свои жадные ручонки, не опасаясь возмездия со стороны империи, значит и впрямь бунт. Если они немного пошалят здесь, то им никто ничего не скажет. «Неудивительно, что аванпосты брошены». «Наш отряд сильнее, потому они отступили, опасаясь вступать в открытую драку», произнес наемник в солнцезащитных очках. «Это понятно. Ты лучше не халтурь, а тащи ящики давай. Через час нам уходить. Надо найти все ценное и дать доклад боссу», вытерев пот с лица, произнес второй наемник. «Кстати, как-то странно все. Тебе так не кажется? Мы только нашли неплохое место, можем официально тут пограбить, а босс говорит, что надо уходить. Неужели тайная миссия выполнена?» «Значит, вашу тайную миссию знает ваш босс. Хорошо, спасибо за информацию». С дерева, словно молния, спрыгнул мечник и двумя быстрыми ударами отправил в нокаут обоих работников. «Да, ну и скорость!» Запыхавшись, выскочили на дорогу один за другим два мага. Что Дирк Лебовский, что Саймон Гробовский в этот поход отправились как номинальные помощники. По сути, им нужно помочь дотащить языка и ценности, добытые адаманским зверем. Ну и помочь ему найти дорогу. Все же он эти края не знал, а они местные дороги уже хорошо изучили. Отряд разведчиков барона остался далеко позади, передав им данные о численности трех отрядов неприятеля. Дирк и Саймон посмотрели на два из трех гербов отрядов наемников. Благо, те особо ничего не скрывали, и двое поняли, с кем их свела судьба. Подумав, как поступить, они в итоге рассказали зверю о проблемных гостях все, что знали. Благо, как наемники, они разбирались в этом превосходно. Все же они и сами относились к элитному отряду. Единственное, что спросил их союзник, насколько вражеские наемники сильны в сравнении с их группой. Узнав, что как минимум два отряда из трех не сильно отличаются по силе от бойцов из Красного Лезвия, зверь устремился вперед. И вот первое же столкновение, и сразу два языка. Впрочем, зверю этого явно было мало. Он не стал пытаться строить из себя партизана и действовать из-под тишка. Его цель — глава отряда наемников, и он отправился за ним. «Наемники! Вы на запретной территории! Сложите оружие, упадите на колени, и пусть ваш лидер ползет ко мне! Тогда вы, вторгнувшиеся на наши земли, избежите той участи, что ждет каждого разбойника, грабителя и мародера. И ваши холодные тела не будут висеть на дереве, привлекая падальщиков и отпугивая любителей наживы». Выбравшись на расчищенную площадку аванпоста, громогласно заявил зверь, смело смотря в дуло поднятых автоматов. «Ха-ха! А он смешной! Что за клоун? Он один? Где остальные? Где разведка?» Поднялся с ящиков первый помощник смеющихся лисиц. «Тому, кто принесет мне его голову, выплачу премию с месячную зарплату». Выбрался из палатки полуголый глава отряда, закончив допрос единственной женщины из отряда, встреченных ранее коллег по цеху. Зверь не стал терзаться сомнениями по поводу правильности своего решения. Это были нарушители. Ему подарили шанс на новую жизнь, и прямо сейчас его благодетель решает с империей вопрос жизни и смерти для всех них. Все, что нужно от него, не дать всякому сброду унести ржавого гвоздя с территории баронства и дать понять всем и каждому, что это запретная зона, и каждого вторженца ждет смерть. Он отказался от своего имени еще тогда, когда его человеческая душа умерла, сражаясь с теми, кто вонзил нож в его спину. Тогда же родилась душа зверя. Она долгое время томилась в цепях империи, и, наконец-то, кровожадная улыбка появилась на лице мужчины. «Вы сами сделали свой выбор!» Искрящиеся змеи побежали по телу мага, усиливаясь от водного покрова. Началась еще одна битва за свободу независимого баронства. «Боже милостивый, кого же освободил Сергей? Оу!» Скривился и одернул голову назад, уворачиваясь от брызг крови Лебовски. «Кто же их всех хоронить-то будет?» Почесал затылок Гробовски. «Где лопаты, Лебовски?» Эмиссар в летней загородной резиденции князя Радова. «Еще чаю, господин?» Дворецкий появился в дверном проеме, но, увидев скривившееся лицо представителя империи, тут же ретировался. Даже слов не требовалось для того, чтобы понять нежелание столичной шишки не только разговаривать с кем-то, но даже видеть кого-либо. Прошли сутки с того момента, как черный разрыв в небе был закрыт, но лучше эмиссару от этого не стало. «Лучше бы я сдох во время нападения». Впервые тяжело выдохнул он за прошедшие часы, проведенные наедине со своими мыслями. Связь и электроснабжение города, да и большей части княжества были восстановлены. Основная часть проблем Радаевска устранена. Соседние города и даже княжества направили помощь и отряды медиков, так что в станции переливания крови выстроились очереди. В целом ситуация была намного лучше, чем то, что эмиссар ожидал увидеть после столь масштабного бедствия. С одной стороны, приграничное княжество доказало, что с проблемами оно привыкло сталкиваться. С другой стороны, им действительно повезло, что вчера в городе был иномирец, который спас большую часть города от разрушения, а его жители — от обращения в монстров. И это бесило эмиссара. Они показали слабость, неспособность противостоять подобным угрозам. А их спас тот, кого он пришел прижучить, взять в оборот, заставить подчиняться. И что в итоге? Приказ императора не выполнен. Выбирая между падением города с миллионами жертв и контролем вторженца с уникальной магией, Он своей рукой подписал документ, что гарантирует свободу перемещения и еще сотню типов иных свобод Багрову и его людям. А к ним, кроме столь желанных вторженцев, что могли бы стать донорами вечной молодости императорского дома, присоединится еще целое баронство Буровых и все люди, что пожелают жить в нем. Старожилов еще раз открыл договор и взглянул на строку, в которую указывалось право Багрова на захват территорий, находящихся за пределами огненной стены империи и неконтролируемых экспедиционными силами Славии. «Вот за это мне точно открутят все, что крутится в моем теле», подчеркнул он пункт в своей копии и принялся разбирать дальше свой косяк. С императорской канцелярией он уже связывался, дал подробный отчет о том, что произошло в княжестве, как люди героически справились с угрозой и какие меры предприняты для стабилизации ситуации. Кадры с нападением на город уже начали гулять по всему миру, и скрыть события невозможно. Да и кадры того, как Багров, играючи, уничтожил чудовищных размеров вторжения, тоже есть. «Ну, все теперь хотя бы думают, что у нас есть маги такой силы, и что подобный сверхразрыв не проблема. Хоть какие-то плюсы». Но на самом деле таких магов у империи не было. И это терзало эмиссара изнутри, не давая ему расслабиться. Стоит другим империям узнать, что это не их силы, а независимое баронство во главе с вторженцем спасло целый город от уничтожения. «Каждый иномирец, будь то человек или иное человекоподобное существо, находясь на территории баронства, защищаемого Сергеем Багровым Первым, находится под его защитой, и любые его свободы не могут быть нарушены представителями иных государств, орденов, союзов и альянсов. Любое решение об ограничении свободы, уничтожении либо предоставлении особых прав и гарантий принимается исключительно канцелярией Сергея Багрова I. Данные права и свободы гарантируются императором Славии Святославом Храброславовичем Мирским», зачитывал очередной пункт договора Старожилов Олег Максимович. Остановившись и еще раз перечитав этот пункт, он закрыл глаза рукой и, всхлипнув, тихонько произнес: «Мне пи***ц. Если об этом узнают другие империи, то и Славии пи***ц». Внезапная догадка осенила эмиссара, и он встрепенулся. «Секундочку. Если узнают. Нам нужно всего лишь подписать дополнительный договор и включить баронство, а лучше даже новое государство в состав империи, сохраняя его независимость. Что-то вроде протекториата с дополнительным статусом особой экономической зоны. И причина для этого вполне резонная имеется. Нападение слимов заставляет нас изучать новые методы борьбы с ними, и нам нужна земля на передовой, где нет риска разрушения от опасных исследований и...» Марш империи заиграл на телефоне эмиссара. А значит, император нашел время в своем плотном графике, чтобы выслушать доклад об успехе выполнения приказа. «Ну, с Богом!»